Тебя это радует, похоже? Есть немного. Разведка боем, покривил губы Мазур. Она, родимая, по моему глубочайшему убеждению, как ни крути, а ничего лучше разведки боем, пытливая военная мысль не выдумала. Никто и никогда не кладет трупы штабелем просто так, исключая маньяков, понятно. Но здесь-то присутствие маньяка не прослеживается. А трупов уже многовато для столь мирного уголка. Лишь бы их не прибавилось, в сердцах сказал Мазур. Надо постараться, чтобы не прибавилось. Когда они втроем спустились в вестибюль, Мазур не без любопытства уставился на клятую Елизавету Сергеевну. Однако на ее склочной физиономии не узрел не то что раскаяние, но и смущение. Сидела, выпрямившись, словно аршин проглотила, и выдержала его взгляд с невозмутимостью каменной бабы. «Как племянница поживает?» Не удержался он. «Такой милый ребенок, а уж фантазерочка!» «Хорошо поживает!» Без запинки ответствовала Елизавета Сергеевна. «Дай бог каждому! А что это у вас с личиком? Кошка оцарапала или об косяк неудачно зацепились?» Мазур мысленно плюнул и пошел к выходу. Глава 8. Грешная жизнь на грешной земле. Тиксонский мэр, господин Колчанов Павел Степанович, среднего роста живчик с непременной бородкой, служивший здесь на краю географии, похоже, чем-то вроде детали униформы для интеллигентов и демократов, был, как заключил Мазур после четверти часа знакомства, нормальнее многих из тех, кто споспешествовал ему во владении столь высоким креслом. Просто-напросто у него была масса идей и неожиданно приходивших в голову мыслей. Они рвались на свободу так рьяно, что порой мешали друг другу. И оттого мэр перескакивал с одной темы на другую столь лихо, что слушателей первое время чуть лихорадило. Они уже ознакомились с проектом городского референдума по крайне животрепещущему вопросу, следует ли мэру и дальше именоваться мэром, или, воскрешая старые традиции, стоит официально ввести титул «городской глава». Уважительно покачивая головами, оценили по достоинству идею закупить в Норвегии плавающий лесоперерабатывающий завод, который будет вылавливать вдоль берегов топляки и утилизировать их до мельчайшей щепочки. Но, разумеется, тактично не спросили, откуда мэр рассчитывает раздобыть полсотни миллионов долларов на такой кораблик. И пришли в некоторое обалдение, услышав об идее устроить здесь роскошный международный аэропорт, принимающий импортные авиалайнеры, летящие через Северный полюс в Японию и прочие экзотические дальние страны. Но тут дело упиралось не только в деньги. Совершенно непонятно было, как удастся уговорить зарубежные авиакомпании летать непременно через Северный полюс. А мэр продолжал вываливать на стол папки с красочно оформленными чертежами, цветными рисунками, благожелательными отзывами иных столичных отцов демократии рангом пониже и вырезками из центральных газет, по невежеству считавших Тиксон миллионным городом и оттого рисовавших мэра этакой помесью Столыпина с Ле Корбюзье. По изначальной, так сказать, девичьей профессии мэр был архитектором с разгулом реформ, обреченным на полное безделье. «Извините, а что у вас с лицом?» — спохватился мэр, недоуменно воззрившись на Мазура. «Да пустяки, хулиганы», — сказал Мазур, воспитанно не напомнив, что минут 10 назад мэр этот вопрос уже задавал. «Да, прискорбно. Нравы, увы, деградировали. Такое тяжкое наследство получили от советской власти. Так вот, господа...» Ужасно мэру нравилось слово «господа». С языка слетало чуть ли не ежесекундно. «Остается еще одно золотое дно. Туризм». Он плюхнул на стол очередную папку. «Ознакомьтесь». Мазур пожалел, что здесь нет Светы, оттянувшей бы на себя изрядную часть всего потока. «Только непосвященному может показаться, что наши места для туризма пропащие», — поведал мэр. «Вы, конечно, спросите, что может быть интересного в тундре?» «Но тундра тундре рознь, господа!» Вы знаете, что именно у нас, согласно некоторым данным, спрятана золотая баба?» Мазур, видевший золотую бабу воочию, ухмыльнулся про себя. «Вот вам и завлекательный туристский маршрут по следам золотой бабы. Вот здесь строится гостиница с вертолетной площадкой, куда гостей доставляют вертолетами из порта. Здесь можно проложить круизные маршруты. Вездеходы купим, это не бином Ньютона. Дикая тундра, летом все цветет, стаи гусей, олени, аборигены в национальной одежде, упряжки. Наконец можно поднять Дорофеевскую веру, есть уже некоторые наметочки. Музей на корабле. Звучит?» Они согласились, что, безусловно, звучит. Пожилая солидная секретарша принесла кофе с печеньем и бутылочку коньяка на подносе. Судя по ее неповторимо канцелярскому виду и осанистости, она, безусловно, начинала карьеру еще в непроходимо застойные времена. Подметил Мазур, при всей своей вышколенности седовласая дама все же одарила украдкой мэра взглядом, каким многоопытные воспитательницы детского сада оценивают шустрых карапузов, вслух мечтающих, что станут когда-нибудь космонавтами или президентами. «Кое-чего, похвастаюсь, удалось добиться», — продолжал мэр, наскоро схрупав печеньице. «Вот, посмотрите резолюцию». И он с гордостью продемонстрировал какой-то документ. «Это моя записка в правительство насчет туристского комплекса». «Каково?» Действительно, резолюция гласила «заслуживает внимания». И подпись стояла внушительная, ну, не то чтобы принадлежавшая обитателю вовсе уж заоблачных высей, но и не мелкой сошки. Вот только благожелательная резолюция и финансирование — две большие разницы. «Вот так, господа», — блестя глазами, сказал мэр. «Как только удастся привлечь кредиты, поддержка на самом высоком уровне обеспечена». «А как это сочетается с заповедником?» — невинно спросил Кацуба. «Мы здесь с утра до ночи слышим, что борьба с военными идет как раз за заповедник». «Одно другому не мешает», — пожал плечами мэр. «Везде в мире в заповедниках проложены туристские маршруты». «Заповедник, разумеется, будет, зато и бьемся. Вы правильно понимаете. Главное сейчас окончательно и бесповоротно выжить оттуда вояк. Расселись, как собака на сене, со своими допотопными ракетами», — воскликнул он с такой обидой, что поневоле можно подумать, будь ракеты современнее, мэр не разволновался бы так. «А вдобавок все это отрава. Вы ведь успели узнать? Наслышаны?» «Наслышаны», — протянул Кацуба. На его лице появилось особое, наивное и простецкое выражение. «Ну, чисто дитё малое». Мазур понял, что следует ждать нежданного сюрприза. И сюрприз не замедлил воспоследовать. Майор беспредельно простецким тоном произнес: «Я вот одного не понимаю. О каком иностранном туризме может идти речь, если под боком пресловутые контейнеры с отравой?» До мэра дошло не сразу. Он удивленно сморщился, словно хлебнул кислого. «Господа, ну это же ясно. Как только сюда пойдет иностранный капитал, почистим как следует дно, уберем всю отраву». Он вышел из-за стола, обошел его, склонился над Кацубой, обеими руками упираясь в полированную столешницу, прям-таки умоляюще произнес: «Ну, господа, когда же будут результаты? Мне крайне необходимо побыстрее взять за глотку военных. Скоро, скажу по великому секрету, ожидается комиссия из Москвы». «Корабль уже пришел», — пожал плечами Кацуба. «Они сейчас прочесывают район, берут пробы воды». «Побыстрее бы», — воскликнул мэр. «Я на вас рассчитываю, ученые, интеллигенты». Когда они вышли в коридор, высоченный и бесконечно длинный, Мазур недовольно сказал: «Корабль, оказывается, пришел, а мы сидим. И ты ему загнал Дезу?» «Да нет», — хмыкнул Кацуба, отводя его к высоченному окну. «Чистую правдочку сказал. Корабль уже вовсю работает, как папа Карло. Вот только мы еще не все дела на твердой земле переделали. Тебе, к тому же, еще нужно алкоголь из организма вывести. Иначе какой из тебя ихтиандр? Заметил интересный нюанс. Позарез нужно этому придурку, чтобы на дне кровь из носу обнаружилась отрава. Чуть ли не открытым текстом пытался вдолбить, как это было бы прекрасно. Значит, туризм? Глупости. Энергично сказал Кацуба. Ни один нормальный человек не станет вкладывать огромные деньги в здешние поганые сопки. Пусть там хоть бриллиантовая баба лежит. Лучше поведай, что там за идея тебе в голову пришла. Только запомни на будущее. Если тебе и дальше в голову будут приходить идеи, делиться ими со мной следует сугубо наедине. Кто бы ни был рядом, наши или не наши, рот держи на запоре. Учту, сухо сказал Мазур. Не поджимай губки, как гимназистка. Это не выговор. Просто я сам слегка утратил бдительность. Вконец забыл, что у тебя тоже могут рождаться идеи. И снова не обижайся. Тебе ведь отводилась роль консультанта в строго определенной области. Ну, что поделать, если я иногда и головой думаю. Да ладно тебе, проехали. Давай идею. Выслушав Мазура, он неопределенно хмыкнул, подумал и сказал. Ну, будем думать. А сейчас отправляйся-ка повышать общую культуру посредством посещения музея. Купи там цветочков, нефальсифицированного пойла. Казна стерпит. А ты? А мне еще с парой человечков тут предстоит побеседовать, сказал Кацуба. Хотят здешние отцы города побеседовать со столичным гостем, спасу нет. Скучно им тут. Душа общения просит. Он покрутил головой. Хорошо вам обормотом. Светка развлекается, ты развлекаешься. Даже Шишкодремову сегодня трахаться предстоит. Хотя вот с кем я бы не поменялся. Один я пашу, как пчелка. Не с моей рожей сексуальным террористом работать. Bon voyage, mon colonel. В музей Мазур направился пешком, благо было не особенно далеко. По дороге купил бутылку коньяка, недешевого, и в ограде шантарские, а здесь просто устрашающе дорогого. На площади у церкви обнаружил неизбежного кавказского человека, торговавшего живыми цветами. Приобрел пяток гвоздик за сумму, на которую где-нибудь в Лондоне мог бы приобрести коллекционную орхидею. Теперь он был экипирован по высшему классу, можно выходить на дистанцию торпедного удара. В крохотном музейном вестибюльчике в застекленной клетушке скучала пенсионного возраста седая дама. Мазур, ради конспирации, упаковавший коньяк во внутренний карман куртки, а цветы в глухой кулек из газеты, купил у нее билетик, свернул вправо, в зал, увешанный огромными черно-белыми снимками, наглядно иллюстрировавшими достижения советской власти, панорама морского порта, кипучая работа в цехах медиплавильного завода, бодрые шахтеры картинно шагают навстречу новым свершениям, без всякого интереса обошел застекленные витрины с моделями судов, печей, подлинным, если верить табличке, телефоном Кузьмы Кафтанова, прислушался. На втором этаже позвякивало железо, в полголоса переругивались нетрезвые мужские голоса. Он еще немного поболтался по залу, а когда звяканье стихло, направился наверх. Обнаружил дверь с табличкой «Вход воспрещен». Подошел вплотную и прислушался. А там и заглянул, благо дверь была приоткрыта. Один слесарь понуро собирал лязгающие причиндалы, а второй, судя по голосу и движениям, гораздо моложе, стоял к Мазуру спиной и пытался втолковать Кате малость заплетающимся языком, что гонорар в виде емкостей с алкоголем — вещь, конечно, хорошая, но лично ему было бы не в пример приятнее, если бы столь очаровательная женщина согласилась бы ему помочь сей гонорар истребить. «Ну уж хрен», — сказал себе Мазур, — «не для вас в садах наших вишни». освободил гвоздики от газеты, запихнул ее в урну, расправил цветочки и решительно вторгся в помещение, куда вход был строго воспрещен, и испытал нешуточный прилив приятного мужского самоутверждения, когда Катя, банально выражаясь, расцвела, увидев его. Ну что поделать, если и в самом деле расцвела, улыбнулась так, что слесарь даже переступил на месте, приняв, видимо, ее улыбку на свой счет, но обернулся, обнаружил Мазура и враз проиллюстрировал своей персоной библейское сказание о Лоте. «Это вам, Катюша», — сказал Мазур, подал ей цветы, потом повернулся к сопернику, благожелательно оскалился и, не убирая с лица эту гримасу, молча уставился на него. Взглядами мерились недолго. Слесарь мгновенно прокачал ситуацию и вздохнул. «Мы, значит, пошли». «Покидова», — ласково сказал Мазур. Когда слесари выкатились, пошатываясь, Катя прямо-таки ахнула. «Что с вами такое?» «Мелочи быта», — сказал Мазур небрежно. «Выхожу из магазина. Какой-то индивидуум прикладывает женщине по шее. Беру его легонько за локоток. Начинаю объяснять, что с женщинами не стоит так обращаться даже на краю географии. Начинаю рыцарем себя чувствовать. И вдруг эта фемина кидается на меня. Проезжается по физиономии всеми 20 когтями и орет что-то вроде: «Ты, интеллигент хренов, оставь в покое моего мужика! Кому какое дело, как мы с ним общаемся?» И получился из меня не рыцарь, а форменный болван. «Господи, вы хоть обработали?» «Ага, помазал чем-то заграничным», — беззаботно сказал он, откровенно пялись. Оказывается, она успела переодеться, а ведь говорила, что прямиком собирается в музей. «Что ж, наши акции котируются. Делаем выводы». На ней теперь была вишневого цвета блузка и синяя юбка на пуговицах, гораздо короче того платья, в коем Мазур узрел ее впервые. Сплошные пуговицы сверху донизу. А это, знаете ли, симптом, если в сочетании со всем прочим. «Что вы так уставились?» — спросила она с некоторым смущением. «А потому и уставился», — сказал Мазур, и с видом человека, смаху кинувшегося в холодную воду, продолжал: «Катя, можно вам сказать жуткую вещь?» «Ну, вообще-то, если не особенно жуткую...» «Не особенно», — сказал он веско. «У меня тут есть коньяк, настоящий, и цельная коробка конфет. Если бы вы со мной согласились выпить по рюмочке, я бы себя чувствовал на 7-м небе. Но если я вас компрометирую своим появлением или шокирую своим предложением, пошлите честно на все буквы». Она чуточку покраснела. «Ну, зачем же на все буквы? Садизм какой-то. Да и музею пора закрываться. Сейчас схожу, отправлю домой Семеновну, запру дверь». Все это было произнесено естественно и просто. Ни жеманства, ни циничного подтекста типа: «А вы знаете, и мы видали виды». Глядя ей вслед, Мазур ощутил даже нечто, напоминавшее мимолетный сердечный укол. Так с ней было легко. Вспомнил о коробочке с таблетками в кармане и обругал себя скотиной. Слышно было, как на первом этаже Катя говорит со старушкой столь же естественно и просто. Мазур свернул направо в зальчик, уставился на витрину. Было немного стыдно и за себя, и вообще за жизнь на грешной земле. Внизу погас свет, простучали Катины каблучки. «Интересная реликвия», — сказала она, останавливаясь рядом с Мазуром. «Это тетрадь гостей Стиксонской радиостанции. Слышали?» «Слышал», — сказал он. «Не такие уж мы темные в Питере. А радиостанция ваша действительно знаменитая». «Это что, и есть роспись Нансена?» «Ага. Есть еще автографы Визе и Вилькицкого. Только нужно достать из витрины, переворачивать страницы». Примечание. Визе — ученый и полярный исследователь, участник экспедиции Седова 1912-1914 годы. В советское время руководил экспедициями на Седове 1930 год, Сибирякове 1932 год, Литке 1934 год. Вилькицкий, русский гидрограф, в 1913-1915 годах возглавлял экспедицию на судах «Таймыр» и «Вайгач», открывшую Северную землю, острова Малый Таймыр и Старокадомского, совершившую плавание северным морским путем из Владивостока в Архангельск. Эмигрировал в 1920 году. Больше в Россию не возвращался. «Что до Вилькицкого, меня эта загадка века волновала всю жизнь», — сказал Мазур. «В толк не возьму. Почему не переименовали пролив Вилькицкого, ежели он эмигрировал в 20-м? Может, руки не дошли до севера? Тайна сия велика есть. А это и есть Трофеев». «Авантажен», — признал Мазур. Легендарный купец Дорофеев, бородатый, широкоплечий, смотрел с соколом, прочно сидя на стуле, положив руки на колени. На его сюртуке красовался орден, определенно святая Анна третьей степени, и несколько медалей, которые Мазур опознать не смог, потому что они не попали в фокус. Рядом стояла довольно красивая женщина, положив руку на плечо Дорофееву. Такая именно композиция не имела никакого отношения к крутым нравам купцов-самодуров. Просто так и принято было запечатлеваться на фотографиях в старые времена, чтобы муж сидел, видимо, в знак того, что он и есть глава семьи, а супружница непременно стояла. «По-моему, она гораздо моложе», — сказал Мазур. «Ага, лет на 20. Там не было никаких роковых легенд. Красавец-приказчик, Ваньк-ключник, злой разлучник. Да нет, не припомню что-то. Ну, а это, как, может быть, догадываетесь, Вера». «Ага, вот она какая», — сказал Мазур с неподдельным интересом. «Это к ней мне, значит, спускаться». «Не страшно?» — спросила Катя искренне. Мазур повернулся к ней, легонько взял за плечи и спросил: «Можно будем на «ты»?» Она кивнула, глядя снизу вверх, уже совсем беззащитно. Мазуру во многих экзотических местах доводилось принимать спиртное, но в закрытом на ночь музее он оказался впервые. Первые рюмки прошли легко, под обычную болтовню и случаи из мазуровой жизни. В общем, невыдуманные, только старательно отфильтрованные от всего, что могло навести на мысль о славных вооруженных силах. Они сидели в крохотном Катином кабинетике, ярко освещенном посреди темного музея. Мазур искренне расслабился, наконец-то отыскав тихий и безопасный уголок посреди здешних, наполовину непонятных сложностей. Все было ясно на 5 ходов вперед. Катины глаза наглядно о том свидетельствовали. Мазур готов был напрочь оттаять душой, но первое время мучился глупейшим комплексом. Казалось, где-то рядом неустанно вращается катушка с пленкой. «Вертится, сука, вертится». «У тебя тут привидения не бродят?» — спросил Мазур. «Дорофеев, скажем». «Накаркаешь», — засмеялась Кать. «Зачем ему тут бродить? Он же в море утонул». «А почему, кстати?» «Неизвестно», — пожала она плечами. «Совершенно темная история. Говорят, до войны были какие-то документы, потом пропали». Театральным шепотом сказал Мазур, подняв палец. «Это не половицы скрипят. Это на улице пьяные домой топают. Хочешь, покажу, как раньше жили? До революции». «Конечно», — сказал он. «Пошли». «А это все берем?» Она чуточку подумала, бесшабашно махнула рукой. «Берем». Мазур пошел следом, прихватив бутылку и все прочее. Катя привычно протянула руку, нащупала в темноте выключатель. «Впечатляет», — сказал Мазур. Они стояли на пятачке, огороженном с трех сторон красными плюшевыми шнурами на подставках, а вокруг была довольно большая комната, перенесшая лет на 90 назад, не хуже машины времени. Обширные диваны, кресла, обитые темно-красным плюшем, старинный стол с витыми ножками. На нем уйма всякой всячины, подсвечник с 5 свечами, письменный прибор, ваза. Картины, буфет, ширма с китайскими драконами, масса безделушек. «Все подлинное, даже люстра», — похвасталась Катя. «Только медвежья шкура современная и свечи». А туда можно?» — спросил он заговорщицким шепотом. «А, давай». Катя сняла шнур, и они оказались в прошлом. «А ежели так?» — сказал Мазур. «Свечи я потом новые куплю». Он погасил люстру, зажигалкой поджег свечные фитильки. Комната сразу стала загадочно полутемной. Поставил на стол бутылку, рюмки, конфеты. Подсел вплотную к Кате на диван, оказавшийся ничуть не пыльным. Видимо, недавно пропылесосили. Притянул ее к себе и шепнул: «Теперь сосредоточься и представляй. Сейчас откроем окно, а там 910 год. И никакой тебе действительности. Одни купцы с городовыми, сплошные дамы и господа. Радио уже есть, а телевизора еще нет. И слава богу». «Ох, ну что же мне тогда делать? В 910 году?» «Как-то что? Очаровывать и околдовывать?» Она завозилась, пытаясь высвободиться. Фыркнула, рассмеялась. «Что? Хочешь страшную правду?» В окутанном зыбкими тенями полумраке ее лицо было таинственно незнакомым. «Не знаю, где раздобыли всю остальную мебель, но вот этот самый диван и кресло из здешнего публичного дома сиречь борделя». «Иди ты!» — страшным шепотом восхитился Мазур. «Точно! Листал я кое-какие документики. Шикарный был бордель для купцов, иностранных капитанов и прочей чистой публики. А знаешь, как спасли эти мебеля? Знаменитый наш Кузьма Кафтанов в этом самом борделе, будучи в юношей, побывал не единожды. Не такой уж он был пролетарий, мсье Кафтанов. Отец промышлял моржовой костью на здешних островах, зарабатывал весьма приличные по тем временам деньги. Дом под железной крышей поставил. Вот только по бумагам, согласно тогдашним правилам, так и числился крестьянином, что Кузьме в будущем анкету ничуть не припачкало, наоборот, украсило. Хотя какие здесь крестьяне, смех один. В общем, Кузьма, когда стал чиновной шишкой, откопал где-то этот гостиный гарнитур и поставил сначала у себя в горсовете. Молва гласит, укладывал на этот самый диван ударниц-комсомолочек со страшной силой. Она, пискнув, шлепнула Мазура по руке. «Не надо. Я тебе лекцию по истории читаю, а ты сплошь практически понимаешь». Потом, в 50-е, когда Кузьму сняли за стойкие просталинские настроения, гарнитур и упрятали в музей с глаз подальше. А в чем просталинские настроения выражались-то? Заявил спьяну в 58-м, что кукурузы здесь вырастет ровно столько, сколько у Никиты на жопе. А заявился я на партактиве. «Понятно», — сказал Мазур, легонько ее приобнимая и отпора на сей раз не получив. «Значит, зело исторические мебели. Интересно, что на них в старые времена происходило?» «Ну, на них-то в старые времена ничего не происходило. Они ж в гостиной стояли. Огоньки свечи играли в ее глазах грешными отцветами». Мазур осторожно снял с нее очки, отложил на столик. Катя не шевельнулась, только тихонько глубоко вздохнула, а потом, когда Мазур осторожно опускал ее на диван, не сопротивлялась ничуть. Пуговицы расстегивались беззвучно. Катя закрыла глаза. Под вишневой блузкой, сливавшейся в полумраке с обивкой дивана, ничего больше не оказалось. Трепещущее пламя слегка затрещало, колыхнувшись. За окнами стояла непроглядная темень, и Мазур, осторожно входя в покорно распростершуюся женщину, подавшуюся ему навстречу с тихим стоном, ощутил жутковатое, пугающе дразнящее чувство. Вокруг вдруг привиделось и в самом деле прошлое, а 20 век едва-едва набирает разгон, медленно, тяжело, беспечно. Старинный диван оказался чертовски прочным, сработанным на века. Нисколечко не скрипел, и они не сдерживались в яростном колыхании. Мазур успел заполошно подумать, что оставаться тут на ночь никак нельзя, непременно следует увезти ее домой, согласно инструкциям. Тот ведь домой к ней и явится. Но до трех ночи уйма времени. пошло оно все к черту. Зря беспокоился, в общем. Где-то к полуночи, когда старинный диван навидался всякого, и наваждение схлынуло, уступив место некоторой усталости, решено было покинуть эти гостеприимные стены. Мазур тщательно привел в порядок гостиную, и они вышли в ночную темень, чуточку хмельные, расслабленные и довольные. Катя веселилась, заявляя, что виной всему и есть диван с его разгульным прошлым. Иначе она ни за что не стала бы вытворять кое-что из того, что вытворяла. Мазур, легонько ее обнимая за плечи, больше отмалчивался, ухитряясь незаметно для спутницы оглядываться. Темень стояла непроглядная, луны не было, а звезды помогали мало. К тому же уличные фонари явно считали здесь совершенно излишней роскошью. Но до ее дома добрались без приключений. Пару раз попадались табунки молодежи, однако к ним не вязались. И все же Мазуру упорно казалось, что следом в отдалении кто-то тащится. Пожалев, что не взял фонарик, он переправил кортик в ножнах из внутреннего кармана за ремень джинсов и готов был к неожиданностям. Обошлось. Едва переступив порог, как-то незаметно оказались в постели. Конечно же, Мазур вдоволь наслушался извечных женских глупостей, что она вообще-то не такая, но и не железная, что здесь невыносимо тоскливо, и в отрезанном от мира городишке всех маломальски подходящих мужиков можно пересчитать по пальцам, да и те, как водится, все разобраны. И вот и случается порой такое, что потом, кажется, год не отмоешься. Мазур поинтересовался, относится ли он к последней категории, и получил искренний ответ, что нет. Постарался утешить, как мог, что ничего такого он не думает и прекрасно все понимает. Это была чистая правда. Потом пришлось выслушать нехитрую исповедь. Закончила институт в Шантарске, в те времена, когда еще была в ходу такая непонятная нынешней молодежи штука, как распределение. Вот и распределили сюда. Довольно быстро завелся муж, интеллигент, конечно, гитарист, бард и весельчак. Ну, а вскоре понеслись реформы, непонятные и буйные, как взбесившаяся птица тройка, столь же неуправляемые и пугающие. Прежний уклад с грохотом обвалился в тартарары, старое разломали, а нового не построили. Весельчак-муж, чью ученую контору прикрыли, быстро поскушнел и озлился, особенно после того, как все его попытки поставить бардовский талант на службу победившей демократии оказались тщетными. Здесь, за полярным кругом, победившая демократия вообще от чего-то не нуждалась в бардах, что недвусмысленно и дала понять. Гитарист принялся лечить кручину водкой и вовсе уж случайными бабами. А поскольку детей не было, развестись удалось легко, после чего бывший муж в поисках лучшей доли затерялся на материке, а квартиру оставил ей не столько из душевного благородства, сколько потому, что квартиры тут стоили дешевле. Дешевле дешевого. Не было смысла размениваться и продавать свою часть. История была стандартнее некуда. Правда, Мазуру нравилось, что Катя делилась, но нисколечко не жаловалась. И на плече у него не плакала. А значит, и утешать не требовалось. Лишь напомнить, перемелиться мука будет. А главное, что ему пришлось по сердцу, за все время она ни словечком не заикнулась насчет общих планов на будущее. Как любой мужик в годах и с опытом, Мазур давно научился в лед вычислять матримониальные намеки, как бы закамуфлированные они ни были. Здесь ничего подобного не было даже в теоретических наметках. Можно бы при таком раскладе совершенно расслабиться душою, но чем ближе подступал урочный час, тем сильнее он начинал нервничать. Мужчин, случалось, убивал и простым карандашом, а вот женщинам сроду не подбрасывал снотворного в питье посреди прекрасной во всех отношениях ночи. Однако военная косточка взяла свое, и он, рассеянно нежно поглаживая прижавшуюся к нему утомленную Катю, начал понемногу прокачивать в уме предстоящую нехитрую операцию. Кацуба заверял, что пилюля в любой жидкости растворяется мгновенно и бесследно, словно задержанная зарплата в лабиринтах Министерства финансов. Ну, если скажем... Звонок ввинтился в пахнущую духами и любовью спальню, как штопор в масло. Оба от неожиданности дернулись. Звонок залился пронзительной трелью. Кто-то старательно давил на кнопочку, не отрывая пальца. «Это еще что?» — шепнул Мазов. «Понятия не имею». Катя гибко перевалилась через него, накинула халат. «Ведь не успокоится. Пойду спрошу». Мазур, рывком впрыгнув в трусы, торопливо последовал за ней, успев бросить взгляд на светившиеся зелеными стрелки часов. 1:58. Да нет, не стал бы человек Кацубы устраивать такую какофонию. Все было расписано. Катя уже приоткрыла дверь, не сняв цепочки, выглянула в щелочку. Быстрым взглядом оценив окружающее с точки зрения полезности в рукопашной, он схватил пустую бутылку из-под венгерской минералки, примерился, об который угол ее разбить с целью получения розочки, встал к стене. Зря паниковал, кажется. Перебросившись буквально парой слов с кем-то невидимым, Катя наскоро захлопнула дверь, пробежала мимо него, схватила со стула джинсы и принялась торопливо в них влезать. Натянула свитерок на голое тело, напялила шапочку, стала запихивать под нее растрепанные волосы, показала Мазуру на кроссовке в углу, он кинулся, быстренько подал, успел шепнуть. «Что такое?» «Милиция?» Задыхающимся шепотом ответила она, напяливая кроссовки на босу ногу. «В музее пожар. Неужели мы там что-то оставили?» «Не могли, я все тщательно. Я побегу, а ты сиди». Звонко щелкнул замок. Мазур остался в полнейшей растерянности, в положении самым дурацком. Спать не ляжешь, но непонятно, чем и заняться. А посему он валялся на смятой постели, временами вставал, выглядывал в окно, где ничего не видел, кроме необитаемой темноты, курил и ждал. 3 часа. Срок. Он тихонечко приоткрыл входную дверь, привалился к косяку и стал ждать, пытаясь подобрать убедительные извинения. Однако проходили минуты, но дверь подъезда так и не хлопнула. Никто не поднялся по ступенькам. Прождав 10 минут, он плюнул и вернулся в квартиру. Таких опозданий в этом деле не бывает. Не придет. И торчать на площадке нечего. Еще 5 минут под окном остановилась машина. Это привезли назад Катю. Она захлопнула дверь, не глядя скинула кроссовки, прошла в комнату и, устало уронив руки, плюхнулась на постель. Лицо у нее было такое, словно предстояло срочно решить, то ли смеяться, то ли плакать. «Ну что там?» — осторожно спросил Мазур. «Ох!» — не вздохнула, а произнесла она, положила голову ему на плечо. «Артистка Погорелого театра, то бишь директриса Погорелого музея. Половина выгорела. И на первом, и на втором. Вторую половину отстояли. Так что зрелище то еще. Слава Богу, мы с тобой ни при чем. Огонь пошел совсем не оттуда. С первого этажа из запасников. Что-то ценное там было? Да откуда там ценное? Сплошной хлам. Проводка, скорее всего. Я мэру написал 100 челобитных, только у него прожекты поглобальнее, не до музея. Проводка определенно. Грабить там нечего, а само здание никому не нужно. Это у вас на большой земле, говорят, выживают под зогами бюджетников вроде нас. Но здесь-то к чему? Бог ты мой, а на что теперь чинить? И так нищенствуем. «Ложись», — сказал Мазур, легонько ее баюкая и ни черта не понимая. «Утро вечера мудренее». 8:00 он покидал приют любви, успевший немного вздремнуть и оттого, в общем, бодрый. Поднял воротник куртки, ускорил шаг. Кое-где загорались окна, город просыпался весьма неспешно. Настроение было, если не прекрасное, то близкое к таковому. Расстались без малейших напрягов и уж тем более без претензий, договорившись встретиться вновь при первом же удобном случае, а применить майорову химию так и не довелось, к счастью. Мазур приосанился и подумал, ежели в квартире, которую ты только что покинул, блаженно спит удовлетворенная женщина, в старики записываться рановато, еще побарахтаемся. Ага, побарахтаемся. Он замедлил шаг, подобрался. Неширокую улочку, застроенную обшарпанными, розовато-бурыми трехэтажками, перегораживали трое. Стояли молча, непринужденно, но рассредоточившись так, что ясно становилось сходу, грядут сложности. Трезвые, а если и пили ту самую чуточку, мгновенно оценил он, в развалочку приближаясь. Не роскошно упакованы, но и на местную бичеву не похожи. Нехорошие морды и молчание очень уж многозначительное. Чересчур спокойны, несуетливы для мелкой шпаны. Это хуже, пожалуй. Тут уж остается одно. Если на свет Божий покажется ствол, следует глушить безжалостно. Против пули не повоюешь. Он неторопливо расстегнул верхние пуговицы куртки, чтобы при нужде смаху вырвать кортик из кармана, а одновременно и из ножен. Остановился метрах в трех от них, спокойно выпуская дым, ждал дальнейшего. Такое поведение поневоле заставляет нападающего слегка занервничать. Ему придется менять тактику на ходу. Опешили, конечно, самой малости. Спокойное ожидание так всегда и действует. Ага, сейчас. Карманы сам вывернешь или тебе помочь? Последовала первая реплика. Чуть наигранно прозвучавшая, сделал вывод Мазур. Не умеют ребята бутафорить отточенно. Ну, не понял? Часы, трусы и деньги. А трусы-то зачем? Спокойно спросил он, напружинившись. Фетишисты, что ли? По всем канонам провинции сейчас в ответ на непонятное словечко должно было прозвучать угрожающее, оскорбленное «Чё?» или нечто близкое по эмоциональному содержанию. Однако не угадал. Нет такой буквы. Трое, помоложе и поширше, в плечах, как на подбор, бросились на него одновременно и молча, выхватывая из карманов, чем богаты. Отпрыгивая к стене, чтобы ненароком не достали сзади, Мазур мгновенно провел в уме инвентаризацию увиденного, охотничий ножичек марки «Сдохни от зависти» Рэмбо, финка и приличных размеров перочинник. Барахло, конечно, но все три единицы холодного оружия остренькие, а ручонки, судя по хватке, умелые. Так что ухо востро. «Ребят, да шли бы вы по добру», — сказал он, слегка согнув колени и разведя руки. «Кто сказал, что питерский ученый не обязан знать рукопашную? Я от женщины иду, настроение хорошее, и неохота мне вас по стенке размазывать». Хозяин финки кинулся. «Хороший удар», — признал Мазур про себя, отпрыгнув и ударом ноги под колено, умеряя пыл противника. Не размашистый, по-деловому скупой, умелый, иному раззявиток и вспорол бы руку, гад, от локтя до плеча. Хозяин финки припал на увечную ноженьку, раком отодвинулся подальше и из боя пока что выпал. Двое других отступили на шаг. Мазур звериным чутьем понял, что сейчас его самого прокачивают. Ох, не похоже это на примитивную шпану. Никак не похоже. Алкоголем от них припахивает явственно. Не очень уж свежим. Словно ради правдоподобия плеснули малость на куртке, да рот прополоскали. Двое ринулись вперед, разомкнувшись, нападая с разных сторон, вынуждая разделить между ними внимание. Но все равно Мазур видывал и не такие кадрили. Отпрыгнул, перехватил запястье, впечатал одного в стену, второго, крутнувшись, ошеломил добрым ударом под ребра и по врожденной склочности мимолетно добавил третьему, все еще согнутому в три погибели, носком туфли по подбородку. Тот заверещал и опрокинулся. Надо думать, прикусил язык, а это больно. Вновь кинулись, молча. Никаких тебе «погоди, сука, сейчас ты покойник». Экономные движения, четкие удары. Мазур крутанулся снова, на сей раз не стараясь казаться неуклюжее, чем есть, уклонился от замаха, пропустил. опустил над головой матово сверкнувшую сталь, выпрямился, врезал каблуком по почкам. «Шли бы вы, ребята», — произнес он, отметив, что дыхание практически не сбилось. «Рано в тираж, рано!» — отступил на пару шагов. «А то рассержусь». Ноль эмоций, словно и по-русски не понимают. Кинулись в атаку, демонстрируя нешуточное упрямство. Даже третий оклемался поразительными темпами. Тоже жаждет реванша, по роже видно. Без особого труда, уворачиваясь от острого мелькания стали, Мазур какое-то время работал в активной обороне, изредка, не особенно и убойно, попадая по запястьям и ребрам, то ребром ладони, то носком туфли. Противники, ахая и шипя сквозь зубы от боли, упорно лезли в драку, что твои бультерьеры. Они всей четверкой кружили посреди улицы в сюрреалистическом танце, этакая провинциальная кадриль. Происходило все это почти беззвучно, оставаясь совершенно незаметным для мирных обывателей. Случайных прохожих не было, машины не проезжали. Все это стало Мазуру не на шутку надоедать. В конце концов, он узнал о них достаточно. Нужно было как-то заканчивать этот дурацкий вернисаж. А у него не было приказа обращаться с неизвестными агрессорами, как с антикварным хрусталем. Пора откланяться. Дома ждут. Он выхватил кортик, прочертил в воздухе недлинную дугу блестящим острием и показал класс с перехватами и перебросами из руки в руку. Кортик порхал в воздухе вокруг Мазура, как живой. Круговой секущий удар снизу, разворот, выход на хвост дракона. Вот тут их должным образом проняло. Но Мазур не собирался тянуть игру. Захватил охотничий нож меж своим клинком и запястьем, выкрутил у противника оружие из руки, в воздухе поддел пинком сверкающий тесак, так что тот улетел достаточно далеко, и пробил обезоруженную левую ладонь сильным ударом кортика. Для жизни не опасно, но заживает долго, а боль от такой раны зверская. Дикий вопль тут же наглядно проиллюстрировал этот тезис. Детинушка скрючился, бесповоротно выбыв из игры, всецело поглощенный собственными проблемами. Кровь хлестала, словно свинью резали. Второго Мазур достал не самым изощренным, но отчаянным юньдао. Будь кортик наточен на совесть, жертва лишилась бы правого уха. Но все равно ухо и щеку распахало на совесть. Снова вопль в унисон первому. Второй наглец выходит в аутсайдеры, как миленький. Где-то над головой распахнулось окно. Пора было сделать бяку третьему и закончить схватку вовсе уж нехитрым приемом под названием «делать ноги». Мазур приготовился атаковать третьего. Тот отскочил было, но спину показывать не собирался, что опять-таки свидетельствовало не шпана перед Мазуром. Ох, не шпана! Мазур не успел. Взревел мотор, неведомо откуда выскочивший автомобиль старенький ГАЗ-69 с двумя дверцами, подлетел, как ополоумевший вихрь. Мазур не успел отпрыгнуть, под дикий скрежет тормозов распахнулась дверца со стороны шофера, так двинув по спине единственного оставшегося в строю агрессора, что тот вмиг потерял равновесие и полетел кувырком, словно сбитая кегля. Кошкой прянув к другой дверце, Мазур, уже успевший разглядеть водителя, запрыгнул на жесткое сиденье, нестерпимо гнусно проскрипела разболтанная коробка передач, и машина, что есть мочи, помчалась прочь, завернув за первый же угол. Вот так оно и бывает, когда девок с чужой улицы прижимаешь. Как ни в чем не бывало, резюмировал Кацуба. В хорошем деревенском стиле. Как же, огрызнулся Мазур. Если это деревенские, то я балерина. Кацуба сосредоточенно вертел руль, на нем был армейский пятнистый бушлат и натянутая до самых глаз черная шапочка, именовавшаяся в народе непечатно. То ли магрибский террорист, то ли пропившийся интеллигент в поисках смысла жизни. «Бурную жизнь вы ведете, друг мой», — сказал он, лихо свернув в очередной проулок. «Завидки берут право». «Музей сгорел», — заикнулся было Мазур. «Знаю». А поскольку твой человек не пришел, твоя работа. Хорошенького ты обо мне мнения, грустно сказал Кацуба. Спалить единственный здесь, не считая пивной, очаг культуры. Фи, мон колонель. Но как же тогда понимать? Кацуба аккуратно притер машину к бровке, вытащил сигареты и откинулся на спинку. «Понимать следует примитивно. Ты успел ей споить таблеточку?» «Нет». «Совсем хорошо», — осклабился Кацуба. «Вышло для вас обоих сплошное удовольствие, а не ночка. У тебя засос на шее, застегнись». Мазур сердито застегнул воротник рубашки и спросил: «Провокация?» «Ага», — безмятежно сказал Кацуба. «Нахрен мне нужен был этот музей?» «Нет, не произойди пожара. Человечек к тебе все равно пришел бы за ключами в строгом соответствии с диспозицией. Однако вышло жестче. Старый способ. Еще большевики применяли. Скажут одному, что нелегальщина у Иванова в поленнице, второму, что листовки у Петрова в печке, третьему, что бомба у Сидорова в чулане. А потом смотрят, кого из троицы трясли мундиры голубые и куда первым делом сунулись. Только не лезь с вопросами. Еще и от того, что до конца ничего не ясно. Ловушка была поставлена не на одного, на нескольких. И нужно еще поработать. Лучше кратенько изложи свои впечатления от светской беседы с этими милыми ребятами». «Но это не хулиганье. Вообще народ определенно не случайный», — сказал Мазур. «Сколько ни вспоминай, возвращаешься к одному выводу. Они меня не собирались ни убивать, ни даже серьезно калечить. Все удары шли так, чтобы как следует распахать конечности, морду, бока, чтобы получилась неглубокая, но обширная рана, с которой под воду ни один врач не выпустит. Даже ваш». «Хорошо, — подумал. — Хорошо, — сказал Мазур. — Я, позволь тебе напомнить, в таких делах кое-что понимаю». «Доверю я тебе, — сказал Кацуба. — Как не верить, если все это прекрасно в картинку укладывается?» «Начали нас трясти, друг Володенька. Но пока что обращались как с теми, за кого мы себя и выдаем. А если и пронюхали что-то о нашем двойном донышке, то все равно особой агрессии не проявили». «Начали трясти, начали. Вообще-то радоваться надо. Будет шишка дремого работенка. Хватит ему водку жрать. Да и тебе пора в строй. Если сегодня отоспишься до полудня, под воду идти сможешь?» «Смогу», — сказал Мазур. «Без бравады, по-серьезному». «Смогу». «Вот и отлично». Кацуба включил мотор и поехал не спеша. «Все готово, труба зовет». «Ты где машину спер?» «Ну, обижаешь. Честно купил. Так, задешево, что в Шантарске ни одна собака не поверит. Месячишка еще пробегает. Да мы здесь столько и не задержимся. При удаче». «Слушай, — сказал Мазур, — если музей спалили по одному только подозрению, если пошли такие игры, то Катя...» «Присушила?» — фыркнул Кацуба. «Да пошел ты, — сказал Мазур. — Не хочу, чтобы с ней что-то скверное случилось. Вот и все. Понятно?» «Ультиматум? А если? Совершенно посторонний человек в наших играх». «Сентиментальный вы народ, флотские, — сказал Кацуба. — Да не зыркай ты на меня, зверем. Я ж тоже человек, и душа у меня чувствительная временами. Постараюсь убрать твою Катеньку в безопасное место». Глянул он косо, жестко на Мазура. «Еще и от того, что это открывает простор для очередных комбинаций. Вот такая я сволочь, когда на рабочем месте. А морда лица у тебя определенно мечтательная. Ты знаешь, я уже столько народу переправил в Нижний мир, — глухо сказал Мазур. Столько, что ненужных трупов стараюсь категорически избегать». «Да все я понимаю», — сказал Кацуба. «Сказал, сделаю. Пока мне не приказывают быть сволочью, я, скажу по секрету, ею и не бываю». Глава 10. Где человек охотится за тенью? Нельзя сказать, что Мазур лучился блаженством, но все же настроение у него было превосходное. Кончилось сидение на суше, раздражавшее его и сплетением совершенно ненужных загадок, и унизительными поручениями Кацубы. Все кончилось. Капитан первого ранга Мазур стоял у фальшборта корабля под названием «Морская звезда», браво рассекавшего волны под бальклавато-лазурным небосводом, почти не запачканным облаками. Погода стояла прекрасная, полный штиль, идеально подходивший для спусков. Корабль ему нравился. Небольшое, но прекрасно оснащенное суденышко, набитое хитрой электроникой, с новенькой декомпрессионной камерой на палубе, с отличным и большей частью ненашенским легководолазным снаряжением.